Глава 23. К Джоан, как луны безмятежной. «Я была в твоем адском автобусе. Джоан Фам. Ты не провела предварительный поиск? Боже, с тобой все даже хуже, чем я думала». Джоан было под 30, ее стройное гибкое тело обтягивало белое трико. Прежде чем Дилейни успела что-то сказать, Джоан вгляделась в ее камеру и слегка улыбнулась, поняв, что камера выключена. Дилейни тоже осмотрела Джоан на предмет записывающих устройств и, не найдя ни одного, а также ни одного кармана, молнии или липучки на ее одежде, для перестраховки взглянула вверх, в яблоневые ветви, неосознанно повторяя за Хансом Георгом. «Все нормально», — сказала Джоан. «Я знаю места в кампусе, где можно расслабиться. Ну и вообще, я не как все. У меня есть, как бы это сказать, определенные привилегии. Хочешь прогуляться? Ты уже была на треке?» Она показала на петляющую розовую линию вдали. Дилейни последовала за ней. Джоан Фам шла по кампусу, кивая знакомым, но не замедляя шага. Она была самым уверенным в себе и естественным человеком, которого Дилейни встречала здесь. «Вижу, ты еще не привыкла к тутошней одежде», — заметила Джоан. «К стилю сексуальных супергероев. Там?» — она указала подбородком на дорожку для пробежек в 100 ярдах впереди. «Нам будет проще поговорить». Проложенный год назад трек шел вокруг всего кампуса, почти вплотную к 12-футовой металлической ограде, украшенной завитушками в стиле ар-деко, но от этого не менее внушительной, которая отделяла территорию вместе от общественного променада, опоясывавшего Трежер-Айленд по периметру. Дорожка быстро завоевала популярность среди совместных, и через 6 недель ее пришлось расширить, чтобы вместить всех желающих пешеходов и бегунов, а затем и велосипедистов, и самокатчиков. Однако езду по ней на любых моторных средствах передвижения запретили, чтобы не подвергать опасности окружающих. Но, как и с любой хорошей задумкой, проблемы без конца возникали. Поначалу из-за того, что рядом с периметром теперь собиралось много совместных, обычные люди находили причины прогуляться мимо ограды или посидеть рядом с ней. Они фотографировали совместных, заговаривали с ними, передавали им записки и просили совета, как устроиться на работу во вместе. Тогда высадили живую изгородь, плотный бамбуковый лесок, и какое-то время казалось, что уж теперь-то все в порядке. Однако бамбук стремительно разрастался, и вскоре бездомные, что обитали в самодельных палатках и лачугах под эстакадами, решили, что под сенью бамбуковой стены будет житься куда приятней. И буквально за пару недель между водами залива и кампусом выросло кривобокое кольцо из палаток и навесов. Наглядная демонстрация, что общество понятия не имеет, что делать с теми, кого оно отвергло. Кроме того, этот стихийный лагерь еще и довольно прямо намекал на то, к чему приводит уход от налогов, практикуемый корпорациями. Когда эта проблема всплыла, в соцсетях, само собой, ведь такого понятия, как новости, больше не существовало, Мэй Холланд высказалась блестяще. «Эти люди заслуживают нашего уважения и заслуживают достойной жизни. Мы работаем с федеральным и местным правительствами над долгосрочным решением, которое поможет им всем». «Значит, ты вообще не в курсе, кто был на твоем знакомый?» — спросила Джоан. «Ты наверняка знаешь проблему при покупке с авиабилетами. Ты смотришь цену, потом уходишь с сайта, а когда возвращаешься, билеты уже дороже на 500 баксов. Так вот, парень, который написал приложение, фиксирующее цену на билет, был в твоем автобусе. И женщина, что придумала весы». Про весы Дилей не знала. Это было приложение, которое могло определить вес человека по фото или движущемуся изображению. «И что ты об этом думаешь?» — взглянула на Делэни Джоан. «О весах? Это здорово!» «Да не о весах. Весы кошмарные, это ты знаешь. Я о поездке». «Ну, все нормально», — сказала Делэни. Джоан остановилась. «Хватит гнать пургу!» — объявила она. Она как будто совершенно ничего не боялась. В глазах всех остальных людей в кампусе Делэни всегда видела страх, боязнь оскорбить, сказать что-нибудь не то, быть неправильно понятым и пострадать из-за этого. Их лица всегда слегка подергивались, потому что человек не чувствовал себя свободным ни в словах, ни в действиях. В лице Джоан не дергалось ничего. И это было удивительно. «Мне было очень обидно». Делэни неожиданно поняла, что впервые признала это. Да, она была растеряна, зла, поведение экскурсантов казалось ей жестоким и тупым, но до этого момента она не осознавала, насколько все это ее ранило. Джоан ускорила шаг, и Делэни была благодарна ей за это. Сосредоточившись на движении, стараясь не отстать от Джоан, она была не так сконцентрирована на отповеди за свое фиаско. «Я знаю, что ты очень старалась», — говорила Джоан. «Но, во-первых, в твоей задумке было слишком много неизвестных. Список необходимых вещей неполный, а главное, ты не объяснила людям, чего им ждать». Делэни попыталась возразить, дескать, она объяснила все, как могла. Составила многостраничное описание с парой дюжин ссылок. Но Джоан покачала головой. «Нет, я говорю не об общем описании или ссылках. Ты должна была шаг за шагом с таблицами, фото и видео объяснить, что именно и как будет происходить, кто и что будет говорить и как долго. Люди даже статьи не читают, если в самом начале не написано, сколько минут потребуется на чтение. Им совершенно не нужна была экскурсия, где не расписана каждая секунда. Им нужна точная информация, определенность от начала до конца. Это люди, которые хотят знать дату своей смерти». «Но ведь на работе им... на работе...» Джоан остановилась и посмотрела вокруг. «На работе. В этом-то и суть. В кампусе эти люди знают, что за ними присматривают. Их владей собой расписывает каждую минуту. На этом острове им известно, что люди, которых они могут встретить, проверены на благонадежность и будут разговаривать правильно. Что еда, которую им дадут, выбраны с учетом всех возможных нюансов их пищеварения. Здесь они знают, что не наткнутся на рейнджера, который путается в гендерных местоимениях и без предупреждения рассказывает о самках, которые бросают своих детенышей. Делэни, ничего из этого здесь произойти не может. Все это остается за воротами, как пластмассовые корзинки и ирония». «Да, ты права. Вместе замкнутая экосистема. А любая замкнутая система с подозрением и даже враждебностью относится ко всему, что может нарушить ее гомеостаз». Делэни кивнула. «Но вообще-то была еще пара факторов, от тебя независящих, которые сработали против тебя. Во-первых, по тем или иным причинам тебе досталась странная выборка участников. Да, они были из разных отделов, но все они живут в кампусе, и все интересуются животными и их благополучием. Алгоритмы решили, что такая выборка удачна. А в итоге оказалось, что твои пассажиры — особенно чувствительные зоозащитники, которых может привести в ужас что угодно, потому что они живут за забором. Я бы даже сказала, что они более склонны предъявлять претензии, чем среднестатистический работник вместе». Дорожка привела их к площадке для мини-гольфа. Там было полно народу. Они остановились, наблюдая за игроками. «Вот что подходит для знакомых. Джоан кивнула на молодую женщину, которая катила мячик мимо мельницы. «Нечто простое и давно одобренное. А твоя экскурсия стала самой рискованной затеей с того случая, когда один парень повез всех в Модесто играть в боулинг и есть куриные крылышки. Такая же катастрофа. Пошли». Дилейне пришлось перейти на трусцу, чтобы догнать ее. Поэтому, когда происходит нечто подобное, они устраивают сеансы возвращения и восстановления, сказала Джоан. Это нечто среднее между судебным разбирательством и групповой психотерапией. Немножко упражнений на доверие, немножко целительных вибраций и даже немножко восстановительного правосудия. Они уже трижды встречались по поводу твоей экскурсии. Дилейне резко затошнило. «Кто встречался? Все, кто был в автобусе?» «Не все», — уточнил Джоан. «Двое еще слишком переживают и не готовы в этом участвовать. Так что всего человек 40. Я была на первых слушаниях и не сомневаюсь, что все могло обернуться еще хуже, если бы я не постаралась поддержать баланс. Сама знаешь, как могут накаляться страсти». «Каждый, кто встает, чтобы высказаться, должен показать себя более пострадавшим и возмущенным, чем тот, кто выступал до него. Сглаживать ситуацию в таких обстоятельствах — задача не из легких. Дилейне захотелось влезть на ограду и прыгнуть в залив. «Прости, что принесла плохие новости, но все можно исправить». «Я пойду с тобой на заключительное слушание. Тебе уже одобрили перерыв в расписании. Я запишу в твой помощник». «Подожди, заключительное слушание?» «Завтра утром. Встретимся у театра Немезиды. Они представят свои выводы и расскажут, кто что из этого вынес. Это не так страшно, как может показаться. Выступать будет Сил, и это лучший вариант для тебя. Он боится собственной тени. Я пропустила последнее заседание, но мне кажется, тут может родиться несколько занятных идей. Они также собираются сделать презентацию на возможности мечтать на следующей неделе. И я думаю, это тоже плюс. Значит, они смогли извлечь из своего опыта нечто позитивное. Вот черт, у тебя губы дрожат. Ты чего? Все нормально, выдавила Дилейне. Она злилась на себя из-за того, что такая ерунда, как поездка на побережье, так на нее повлияла. Ей предстояли куда более серьезные битвы. «Прости, что столько на тебя вывалило». Джоан сжала плечо Дилейне. «Это слишком, да?» Дилейне была невероятно благодарна за этот простой жест. Когда к ней в последний раз кто-то прикасался? Нет. Не вспомнить. Они так увлеклись разговором, что чуть не врезались в группу людей, в центре которой обнаружился Стентон. Ему явно показывали новый органический огород. «Да чего же странно видеть его здесь», — сказала Джоан. «Это как встреча с отцом, который тебя бросил». Они остановились в сторонке. «Ты видишь то же, что и я?» Стентон, одетый, как обычно, в камуфляжные брюки и полосатую рубашку, озирался по сторонам точно перепуганный котенок. Вокруг молодые совместные в лайкере копали грядки, куда-то тянулись, наклонялись и демонстрировали все подробности своей анатомии. И Стентон просто не знал, куда глаза девать. На каждый овощ в этом огороде приходилось с полдюжины гениталий, которые он изо всех сил пытался не замечать. В конце концов он решил, что не будет вообще ни на кого смотреть, и уставился в небо, лишь изредка опуская взгляд до уровня чьего-то лба. «Бедняга вот-вот утонет в море пенисов», — сказала Джоан. «Ужасно смешно». С краю группы Дилейне заметила знакомое лицо. Человек смотрел на Стентона, не отрываясь, словно изучал новый биологический вид. Габриэль Чу явно наслаждался замешательством Стентона.